Иоанн Марк Галустян. Что говорит Слово Божие? Наше пребывание в Георгиевске приносило духовные плоды. Возникла нужда в открытии библейской школы. У нас сразу же оказалось свыше 10 учеников. Это было хорошее начало. Вспоминаю об одном религиозном, почтенном человеке. Его жена была учащейся нашей школы, а он еще не был обращен к Богу, пребывая в нерешительности. Во время беседы я спросил его однажды: «Верите ли вы, что Иисус является Сыном Божиим?» «Конечно, верю, а как же?» — ответил он утвердительно. «Значит, вы спасены и имеете жизнь вечную?» — спросил я его. Немного подумав, он ответил: «Нет, я этого не могу сказать. Как можно говорить о вечной жизни, когда мы еще живем на земле?» Я предложил ему прочитать первое послание Иоанна, 5 глава, стихи с 9 по 12, где написано: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Когда он прочитал эти слова, я снова спросил его: «Верите ли вы в Сына Божия?» «Да, верю», — ответил он. «А имеете вы жизнь вечную?» «Нет, я не могу сказать, что имею жизнь вечную». Я попросил его снова внимательно прочитать эти слова, и он прочитал. И я снова обратился к нему с тем же вопросом, и снова получил тот же ответ. Таким образом, раз 5 я предлагал прочитать ему те же слова Святого Писания, и он все еще никак не мог понять их смысла. И я сказал ему: «Слушайте, друг, или вы ошибаетесь, или Бог. Здесь сказано, что тот человек, который верит в Сына Божия, имеет жизнь вечную. Так свидетельствует Бог. Вы же говорите, что верите в Сына Божия, но не можете сказать, что имеете жизнь вечную. Теперь скажите, кто ошибается, вы или Бог?» На этот раз он понял смысл моего вопроса и, смутившись, замолчал. «Вы верите в Сына Божия только умом, потому не имеете в себе свидетельства о жизни вечной. А если сердцем поверите в Сына Божия, что Он ради вашего спасения отдал свою жизнь на крестную смерть, и, покаявшись, попросите у Него прощения грехов ваших и очищения сердца вашего, тогда Дух Святой возродит вас свыше и запечатлеет это свидетельство в вашем сердце, что вы имеете жизнь вечную и больше не будете в этом сомневаться». Наконец он понял, согласился с тем, что говорит Слово Божие, и тогда же обратился к Господу. Так многие люди имеют только умственную веру в Бога, которая никогда никого не спасала и спасти не может. Такие люди не могут сказать, что они имеют вечное искупление, спасены навеки жертвой Христа и таким образом представляют Бога лживым. Бог говорит, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. А человек говорит: «Да, я верую в Сына Божия, но жизни вечной не имею». Почему не поверить свидетельству Бога и быть спасенным навеки? Ученики нашей библейской школы были заняты в школе половину дня, а потом посещали дома, раздавали брошюры, беседовали с людьми о Божьем пути спасения. Вечерами мы устраивали собрания по домам. Однажды перед учениками школы я прочитал Псалом 40, стихи с 1 по 4, где сказано: «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь». И далее сказал: «Идите по улицам, и где вы встретите слепых, голодных, нищих, пригласите их в нашу столовую, чтобы накормить, а потом свидетельствовать им о Господе». Ученики пошли, и вскоре наше помещение наполнилось такими несчастными. Наши гости с большим аппетитом ели приготовленную для них пищу, а потом со вниманием слушали наши песни и проповеди. Это были незабываемые, благословенные часы свидетельства о Христе.